Глава 59. Предновогодние хлопоты. Когда Катя пришла домой с работы, кстати, возвращалась она в темноте, фонарь горел только в центре, на площади, освещая магазин и медпункт, а дальше шла в темноте. Хорошо, если в домах горел свет и немного освещал улицу. Бабушка взглянула на нее и вздохнула. «Придется, Катерина, принимать силушку раньше, а ты еще не готова. Но что сделать, против сил не пойдешь». «Что было?» «Бабушка, я вдруг увидела на стене, как на машину Сергея переворачивается прицеп огромный с бревнами. Поняла, что прямо сейчас это произойдет. Набрала его номер. Хорошо, что он сразу ответил. И сразу свернул. Только он считает, что это ты увидела». «Ну и пусть считает. Не все муж знать должен», — ответила бабушка. Павел Петрович прибыл в санаторий еще до обеда. Выехали с сыном заранее. Сергей слушать не стал отца, что тот поедет сам на Запорожце. Особенно после той аварии. Ему до сих пор было не по себе. А Запорожец нужно было посмотреть в мастерской. Может, что подтянуть. Это не в райцентр поехать. Само здание санатория было современное. Был один корпус. В одном крыле бассейн, все процедурные кабинеты, столовая. В другом крыле спальные комнаты. В центре кинозал и танцплощадка. Номер был двухместным, но Павел Петрович доплатил и проживал сам. Еще там был прекрасный сосновый лес, что хорошо было для тех, у кого проблемы с легкими. Осмотрели все, и Сергей поехал домой. Павел Петрович решил перед обедом сделать подробную экскурсию по территории. От центрального здания шла широкая дорога в лес. Он пошел по ней. Она заканчивалась озером, которое уже покрылось льдом. На деревянном помосте над озером он увидел женщину, которая, как ему показалось, также пришла все посмотреть. Он повернулся назад, чтобы успеть до обеда переодеться в номере и разложить одежду, если успеет. Такое впечатление, что он эту женщину где-то встречал. Но потом отмахнул от себя эту мысль. Успел быстро, по-военному все развесить, буквально разложил остальное, а тут уже пора на обед. Подошел к менеджеру, та распределила его, где он будет сидеть. Оказалось, за столом сидела та женщина. Больше пока никого не посадили. Еще должен был быть один день заезда завтра. Женщина его тоже узнала. Она даже вздрогнула. Они точно где-то встречались. Он смотрел на нее, и вдруг... Оля? Неужели это Оля, его школьная подруга? Его первая любовь? Оля... Как он мог ее не узнать? А она сразу узнала. Что, Паша, поменялась я так, что не узнал сразу? И я поменялся, Оленька. Да и не ожидал тебя увидеть. Просто столько лет прошло. Почти 50. Ты давно здесь? Сегодня с утра приехала. И ты, думаю, сегодня. Да, сын привез. А я сама, на автобусе. Дочь далеко. Ясно, Оленька. Как же я рад тебя видеть. Ты себе не представляешь. «Да, после армии я остался на сверхсрочную, потом учеба. Я тебе писал, а мне сказали, что ты замуж вышла. Я ведь хотел тебя к себе забрать. Там бы комнату снял тебе. А мне сказали, ты женился и остался там из-за этого. Так было обидно, ты не представляешь. Вышла замуж, чтобы забыть тебя. Прожила с ним 7 лет и не выдержала, ушла. Потом сошлась с мужчиной. У него был ребенок, также от первого брака». Вот ради детей жили, но он умер недавно. И я вдовец, Оля. Вот так получилось. Новый год отмечали большой компанией всем санаториям. Загадывали желания, было организовано все отлично. Это был самый веселый Новый год в жизни Павла Петровича. Все 18 дней они были вместе. Не сказал он ей, что у сына бизнес, двухэтажный дом с удобствами в селе, что пенсия большая. А Оля, наоборот, его пригласила в гости. Сказала, что у нее квартира однокомнатная в пригороде областного центра. «Оленька, я живу в селе. У меня дом на двоих с сыном. Я не хочу тебя снова терять. Пусть нам 5 лет останется вместе жить. Давай проживем их вместе. Сын себе в соседнем селе дом покупает. У меня вода проведена в дом. Даже машина имеется. Запорожец. Я приглашаю тебя в гости». А потом будем решать, стоит сойтись или нет. Паша, это так неожиданно. А вдруг мы не подойдем друг к другу? Да и зима, в доме нужно топить постоянно. Печка, дрова. Оленька, ты этого боишься? Я сам топить буду. Главное, ты рядом будь. Пашенька, кажется, я соглашусь. Давай попробуем. А если что-то не так, обещаешь меня отвезти потом домой? Как скажешь, так и будет. Ну, тогда я поеду домой, решу с квартирой, а потом приеду к тебе. Там же автобусы ходят. Лучше электричкой. А там я тебя встречу, мы созвонимся. Вот автобусы ходят 2 раза в день, увы. Ладно, я решила, приеду в гости. Иначе до конца своих дней буду жалеть. Если что, вернемся ко мне в квартиру мою. А Антон встретился с Алисой на следующий день. Но не решился сделать предложение, хотя коробочка с колечком была в кармане. Вместо этого он предложил ей отмечать Новый год у Сергея в доме. Там дом большой, будет Сергей со своей невестой, ну и они. Алиса, только мы готовим по-мужски. Шашлык там, гриль, ну, салат из огурцов и помидор, икру вон купили в городе, колбасы, но зато сыр свой будет. А Катя готовить что-то умеет? Думаю, да, она ведь с бабушкой живет, а родом, кстати, из Подмосковья. Вы можете созвониться по этому поводу. Ну, как ты, согласна? Спрашиваешь, согласна, конечно. Я в таких местах встречала, но в селе среди коров и поросят впервые буду встречать. Алиса, там дом со всеми удобствами, ты же там была. Порядок наведем, комната там отдельная для тебя будет. К поросятам, да, мы будем заглядывать, но только мы с Сергеем. А то работники также захотят новогодний праздник отметить. Как запустим сыр к выпуску? Хочу с ним в долю мясной цех запустить. Рецепты я уже подобрал. Специи, пальчики оближешь потом. Оставить Сергея одного отдуваться я не хочу, не по-товарищески. Но хочу с тобой быть на этот Новый год. Антон, я хочу быть с тобой в эту ночь. Я привезу с собой закуску, салаты за мной, хорошо? Ну и еще чего-то там вкусного. Вино и шампанское будет? Обижаешь. Привезли с собой. Я рад, честно, я очень рад. Переживала и Катя. Как будет встречать Новый год с Сергеем? Бабочек ведь не удержит, как ни крути. Нужно будет просить, чтобы он предохранялся. У нее таблеток нет. Но за неделю до 31 числа бабушка спросила ее. Ты на новогоднюю ночь у Сергея будешь? Да хотелось бы, но... Никаких «но». Андрюша со мной будет, но спиртного не пей. Глоток максимум. Ты кормящая мать. Приедешь перед сном, накормишь грудью, потом оставишь молока на утро, сколько получится. А пока вот, пей. А что это? Противозачаточное. Не нужно пока второго ребенка. Пусть хоть этому годик исполнится. Недельку будешь пить. Так вот. Катерина, что смотришь на меня? Как будто я молодой не была и не знаю, чем новогодняя ночь закончится. Я не осуждаю, дело молодое. Лучше думай, что оденешь и что готовить будешь. Там же готовить некому. Антон свою девушку пригласил, Алису, которую мы чистили. Она также обещала что-то привезти с собой из еды. Вот и ладненько. Думаю, у них все сложится. Всем помогла. Там ведь и Павел Петрович свою судьбу нашел в санатории. И Таисия не ходит, летает. Принесла целый пакет мне на Новый год. А у нас и так полный холодильник. Бабуль, ты не обидишься, что я уйду и оставлю тебя одну? Во-первых, не одну. Я с внуком буду. Во-вторых, я почти всю жизнь одна. Ладно, пока есть деньги и время, поедешь в райцентр. Посмотри себе наряд новогодний.